Добрый день, дорогие друзья! Я сегодня по поручению Координационного совета, избранного на втором съезде МСУ в Воронеже, обращаюсь к вам, друзья, со следующим. Мы с вами сегодня и соратники, и современники взяли за огромнейшее дело, аналогов которому, по сути дела, еще не было у нас в современной России, да и вообще в русском мире. Вот. И, конечно же, все не очень так радужно и просто, как нам хотелось бы помечтать. Координационный совет создан. Люди очень разные. И опыта у нас всех вот такого рода, поднять и объединить всех, целый народ, конечно же, далеко не у всех он есть, да и просто его и не могло быть до сегодняшнего дня. Но мы искренне учимся, стараемся и пытаемся находить те шаги решения, даже через какие-то ошибки, через временные трудности, но все равно процесс идет. С чем мы столкнулись в настоящий момент? Вы все были на съезде, многие смотрели уже первые материалы съезда и понимаете, что действительно у нас задачи стоят огромнейшие, очень много людей было на съезде, которые искренне искали, пытались разобраться, что такое МСУ, как с ним быть, выражали свои чаяния, надежды, мечтания о том, что они хотят, какое увидеть общество, какой общинный уклад, какое МСУ и так далее. Вот исходя из всех этих как бы направлений, которые были выражены на съезде, и был создан Координационный совет, который является, по сути дела, координатором, который согласовывает все действия, собирает все предложения, все возможные варианты нашего общего развития. Мало того, в соответствии с решением съезда были созданы 5 рабочих групп. И вот здесь у меня к вам, друзья, огромнейшая просьба включиться в работу этих рабочих групп, помочь сформировать эти коллективы для того, чтобы мы на следующий съезд обязательно выработали программы. Я просто напомню, какие рабочие группы были продекларированы на съезде, как потребность в том, чтобы их создать и чтобы они начали работать. Ну, их всего 5 таких рабочих групп. Первая из них – это рабочая группа как миропонимание, культура, духовная основа, ну, своего рода философия нашего движения МСУ на современном этапе. Вторая рабочая группа – это управленческая, то есть все юридические правовые вопросы, которые призваны выработке всех, так сказать, тонкостей, связанных с регистрацией, жизнедеятельностью МСУ самых разных форм. Вот эта рабочая группа должна как раз этим и заниматься, выпускать методички, создать такую своеобразную агитбригаду, которая могла бы поехать везде, на любой, так сказать, регион и помочь на месте организовать МСУ и обучить, и провести первые сходы, ну и так далее. Все связано вот с этими вопросами. Третья рабочая группа – это экономическая. По сути дела, пока что одна единственная группа, которая реально создала и реально работает. Есть форум, который так и называется, экономическая группа на скайпе. Вот. И каждую неделю там ведется диалог, собираются все предложения по вопросу устройства экономики, все сомнения, уточнения, прояснения всех вопросов, какой может быть для нашего народа экономика, чтобы мы создали самодостаточное, справедливое, в смысле достатка и благополучия и условия для развития нашего общества. Вот эти вопросы, эта экономическая группа, она как раз и сегодня занимается выработкой общего для всех проекта. Дальше, четвертая группа, это группа по воспитанию и образованию. Это очень важный момент, который говорит о том, что если мы не будем заниматься воспитанием и образованием в самой, так сказать, широкой форме, не только как она сегодня сложилась, а и поднимая наши традиционные методы, связанные с образованием, воспитанием целого народа. Вот сама рабочая группа, точно так же создан форум в скайпе, выложены первичные материалы, которые предлагаются для обсуждения, дополнения и так далее, но она пока не набрала свой состав. И последняя, пятая группа – это организационная группа, которая, ну, там, секретариат, дело производства, там, кадры, казначейство и так далее. Вот. То есть, по сути дела, кроме одной экономической группы, сегодня остальные группы не работают по причине, ну, я бы сказал так, отсутствия кадров. И у нас к вам, друзья, огромнейшая просьба включиться в эту работу, выбрать по своему желанию любую рабочую группу, тем более, как они звучат и чем они занимаются, это выложено в решении съезда на всех наших ресурсах, можете для себя это уточнить. Мы обращаемся к вам с просьбой о поддержке работы всех этих рабочих групп. Точно так же мы приглашаем вас для сотрудничества и с координационным советом, вот, чтобы действительно мы вместе, обобщая, собирая все самые разумные предложения, вместе двигали дело. Вот. Вот с такой просьбой сегодня Координационный совет обращается к вам. То есть дополнить все рабочие группы и начать работать, чтобы мы к следующему съезду подготовили готовые программы, которые бы помогали нам развиваться и решать все возникающие вопросы МСУ самых разных форм. Вот. И в то же самое время еще раз мы обращаемся к вам с просьбой в поддержке работы Координационного совета. Форма, которую она может принимать, это поддержка, могут быть самые разные. Вы можете быть, ну, своего рода помощниками, интересующимися, что происходит там и так далее. Можете быть, ну, своего рода выдвигать своих мудрецов, своих активистов, как, ну, не знаю, как мы назовем, ну, кандидатами, допустим, в члены Координационного совета. То есть вот все связано с организацией и самой же работой рабочих групп и помощи, поддержки и своеобразного резерва для Координационного совета. Это на данный момент очень важный вопрос, и они сегодня стоят перед всеми нами. Поэтому еще раз обращаюсь к вам, друзья, вот с этой просьбой о поддержке и формировании рабочей группы, которые бы уже активно занимались выработкой программ. То, о чем мы так долго и упорно говорили на съезде, то, что ждут от всех нас люди. Вот таким образом я и обращаюсь к вам. Дорогие друзья, задачи перед нами стоят просто колоссальные, огромные. Ничего подобного никто еще никогда не делал. Но это стоит того, чтобы поработать, включить все свое, так сказать, творчество, сноровку. Именно наш русский дух, народность, которая бы помогла нам вот это все сдвинуть с места и продолжать развиваться от сегодня и до конца. Я абсолютно уверен, что у нас это получится, вот, друзья, когда мы все просыпаемся и включаемся. Вот. Поэтому быть добру и ждем от вас конкретных предложений и участия. Всего доброго!